Глава 9. Конница в бою. Царь У спросил Тайгуна: «Как правильно использовать конницу в бою?» Тайгун ответил: «Что касается конницы, есть 10 положений, благоприятных для победы, и 9 положений, которые приводят к поражению». Царь У спросил: «Каковы эти 10 положений, которые приводят к победе?» Тайгун ответил: «Если враг прибыл первым, но не завершил построение и линии еще не образованы, передовые и тыловые части еще не объединены, ударь конницей по его передовым частям и по флангам, он непременно вынужден будет бежать. Если вражеское построение завершено и линии плотны, командиры и солдаты хотят сражаться, нашей коннице следует обойти их с флангов, но не слишком далеко. Одни должны скакать вперед, а другие — в противоположном направлении. Их скорость должна быть скоростью ветра, их ярость должна быть яростью грома, так чтобы дневной свет померк, словно наступили сумерки. Меняй флажки и знамена неоднократно. Также пусть воины переодеваются, тогда врага можно будет одолеть». Если вражеский строй неплотный, а командиры и солдаты не желают сражаться, тесни их спереди и сзади, а потом нанеси внезапные удары по левому и правому флангам. Обойди их кругом и ударь, тогда они обязательно испугаются. Если на закате противник хочет возвратиться в лагерь, и его люди испытывают страх, а мы в состоянии обойти их с обоих флангов, то ударь немедленно со стороны тыла и тесни в направлении ворот их укрепления, не позволяя зайти внутрь. Они непременно потерпят поражение. Если противник не имеет преимущества на местности, обеспечивающего надежность обороны, такого, какое предоставляют ущелья и овраги, проникни на его территорию как можно глубже и отрежь его от обоза. Тогда его люди обязательно начнут голодать. Если местность ровная и гладкая, и мы видим, как вражеская конница появляется со всех четырех сторон, то, ударив по ней нашими колесницами и конницей, мы обязательно нарушим ее боевой порядок. Если враг быстро убегает, а командиры и солдаты в смятении и беспорядке, то если часть нашей конницы обойдет их с обоих флангов, в то время как остальные отрежут их передовые части от тыловых, мы сможем взять их военачальника в плен. Если в сумерках враг решает развернуться, а его численность очень велика, то плотность его строя нарушится, и линии придут в беспорядок. Нам следует поделить нашу конницу на десятки и сотни, а колесницы на пятерки и десятки, и поднять множество знамен и флажков вперемешку с надежными стрелками. Они должны будут ударить по врагу с флангов, а другие — отрезать передовые части от тыловых. Тогда можно будет взять их военачальника в плен. Вот 10 положений, в которых использование конницы может принести победу. Царь У спросил: «А каковы 9 положений, приводящих к поражению?» Тайгун ответил: «Если конница прорвала линию противника, но не нарушила строй настолько, чтобы заставить его бежать, но он направил свои колесницы и конницу с тем, чтобы ударить в наш тыл, то в этом положении конница может потерпеть поражение. Если мы преследуем убегающего противника в направлении местности, имеющей естественные границы, исследуем по вражеской территории без остановок до тех пор, пока не столкнемся с его засадой с флангов, которая отрежет нас от тыла, то в этом положении конница может быть окружена. Если мы движемся вперед, а назад дороги нет, входим туда, откуда нет выхода, то это положение называется небесная ловушка или пещера в земле. Оно смертельно опасно для конницы. Если путь, которым мы следуем, имеет естественные границы, а выход из этого места далеко, то здесь противник сможет напасть на наши значительные силы своими малыми, а слабый противник сможет напасть на нас, даже если мы сильны. В таком положении конница может быть вся уничтожена. Если вокруг огромные горы, глубокие долины, высокие буйные травы, леса и деревья, в таком положении конница может утомиться. Если слева и справа от нас вода, впереди большие холмы, а позади высокие горы, и войску приходится сражаться между водоемами, а противник занимает и внешние, и внутренние участки, то эта местность, где конница будет испытывать значительные затруднения. Если противник отрезал нас от обоза, и мы продвигаемся вперед, не имея возможности отступить, то такое положение опасно для конницы. Если мы утопаем на болотистой местности, и нам приходится наступать и отступать через трясину, то в таком положении конница будет испытывать затруднения. Если слева от нас глубокие каналы, а справа от нас овраги и бугры, но местность кажется ровной и пригодной для наступления, отступления и заманивания врага в ловушки, то на самом деле она представляет собой ловушку для нашей конницы. Вот 9 положений, гибельных для конницы. Просвещенный военачальник будет в таких местах держаться в стороне от врага и избежит их, а невежественный военачальник попадется в ловушку и потерпит поражение.